«Вы никогда не были женаты?» Адам ухмыльнулся, а Томми расхохотался. «Ну, отвечайте, я вам все рассказала, теперь ваша очередь». Она переводила взгляд с одного на другого. Мальчишки все смеялись. Томми первый проговорился. «Нет, но у Адама есть девчонка. Ее зовут Дженни». «Не ври!» — раздосадованный Адам дал брату тычок. «Я не вру!» — защищал Томми достоверно своей информации. «Раньше у него была Кэрол, но она его бросила». Адриана рассмеялась и ласково посмотрела на Адама. «Что ж, случается и такое!» Потом обратилась к Томми. «Ну, а ты нам что-нибудь расскажешь о своих девчонках? Если хочешь со мной подружиться, надо быть откровенным». Она применила к мальчикам тот же прием, что и они к ней. И еще чуть-чуть подтрунивала. Билл заметил, что Адриана с детьми ласкова, сердечна и честна, как и с ним. Он был просто очарован ею и чувствовал, что все сильнее привязывается к ней. На протяжении всего ленча они разговаривали, и Адриане ужасно не хотелось с ними расставаться и возвращаться в офис. Она пригласила мальчиков к себе в редакцию, но не хотела, чтобы те смотрели выпуск новостей. В нем было несколько слишком мрачных сюжетов. Адриана показала им, как работают редакторы, со всеми познакомила, включая Зилду, которая с интересом оглядела не только ребят, но и их папу. И как только они ушли, спросила Адриану: «Это может перерасти во что-то серьезное?» «Вряд ли», — холодно ответила Адриана и добавила: «при данных обстоятельствах». «Подумаешь, попробуй-ка в наши дни найти девственницу». Адриана рассмеялась. Конечно, такая точка зрения имела право на существование. «Ладно, я воспользуюсь твоим аргументом в случае чего». Дружбу с Биллом Тикпином Адриана рассматривала совсем с других позиций. Он ей очень нравился и, пожалуй, вызывал в ней влечение, но она никогда не считала это главным. Им было просто хорошо друг с другом, их многое объединяло. Ей пришлись по душе его дети, а перспектива совместного путешествия просто вызывала восторг. Адриана подумала, не оставить ли Стивену короткую записку с сообщением о своем местонахождении, но потом решила, что это смешно. Стивен даже не звонил ей и подал на развод. Крайне малая была вероятность того, что он будет пытаться ее разыскать. А если бы он передумал и решил вернуться, то, конечно же, первым делом позвонил на работу. Поэтому она оставила информацию заведующему редакции и Зелде, приложив список гостиниц, которые ей дал Билл, хотя очень сомневалась, что кто-то надумает звонить. Вернувшись за свой письменный стол, Адриана улыбнулась, вспомнив вопросы, которые ей задавали Адам и Томми во время ленча, а затем погрузилась в работу и забыла обо всем остальном. Билл с мальчиками снова зашел к ней на следующий день, чтобы спросить, есть ли у нее спальный мешок. У него их оказалось только три, и надо было знать, докупить ли четвертый. «У меня нет спальника», — сказала Адриана виновата. Билл успокоил ее, что это не проблема, и велел взять в дорогу одно приличное платье для вечерних выходов и теплую куртку для ночевок на озере Тахо. «Как, и это все?» — пошутила Адриана. «Ничего больше?» «Совершенно верно», — улыбнулся Билл, чувствуя волнение только от того, что стоял рядом с ней. Сохранять дистанцию становилось все труднее и труднее. «Ничего, кроме купального костюма и джинсов». «Я тебе быстро надоем, если возьму такой минимум нарядов», — предупредила Адриана. Но Билл покачал головой и, тепло посмотрев на нее, сказал Тле: «А как насчет игр? Что вы, джентльмены, любите? Скрэпбол, бинго, карты?» Она уже составила список того, что надо взять, чтобы развлекать в дороге попутчиков. Томми немедленно включил в него заказ на комиксы и водяной пистолет. «Не выдумывайте», — строго отрезал Билл,